Без работы я, конечно, сошла бы с ума. А так просто усыхаю и сидею помаленьку. Утешаю себя тем, что приобретаю окраску окружающей среды. Тут и звери-то белые. Лайки, олени, песцы, горностаи. Аля целый день на людях, но среди чужих ей людей. Поговорить здесь решительно не с кем. А мысленно я обращаюсь только к тебе, — пишет она Борису Леонидовичу. Когда в какой-нибудь очень тихий час вдруг все лишнее уходит из души, остается только мудрое и главное, я говорю с той же доверчивой простотой, с которой отшельник разговаривает с Богом, ничуть не смущаясь его физическим отсутствием. Ты, лучший из всех мне известных поэтов, переложил несказанное на человеческий язык, и поэтому, когда мое несказанное перекипает и, отстоявшись, делается ясной и яркой, как созвездие, формулой, я несу ее к тебе через все Енисеи, и мне ничуть не обидно, что оно до тебя не доходит. Молитвы отшельника тоже оседают на ближайших колючках, и от этого ни хуже ни Богу, ни колючкам, ни отшельнику. Живет Аля с Адой Шкодиной. Ада Шкодина в девичестве Федерольф, будучи отроду 22 лет, вышла замуж за англичанина, который преподавал английский язык на курсах, где она училась. Он приехал в Россию помогать строить новое социалистическое общество. Потом Ада 2,5 года жила в Англии, потом она рассталась со своим мужем и вернулась на родину. Это было в конце 20-х годов. Она успешно преподавала английский язык в университете, позже в промакадемии, в ИФЛИ, занималась спортом, вышла замуж за русского, была счастлива. В 1938 году ее посадили. Никакого особого дела на нее не заводили. Следователь просто спросил ее, может ли она опровергнуть тот факт, что была замужем за иностранцем и жила за границей. Нет, конечно, опровергнуть этого она не могла. Что было, то было. Ей дали 58-ю статью ПШ «Подозрение в шпионаже». Свой срок она отбыла на Колыме. Затем поселилась в Рязани, преподавала в педагогическом техникуме. Встретились они с Алей, как уже говорилось, в тюрьме, когда обоих взяли по второму разу. В Туруханске они снимают угол у одной старой ведьмы, как они зовут хозяйку Зубариху. У нее есть чудный внучек, с которым Аля любит играть. Хотенка старая, покосившаяся, холодная. Вечером приходится выдвигать койки на середину комнаты, а то за ночь одеяло примерзает к стене. Под кроватью лежит слой снега. В общем, как говорит Аля, ледяной домик Анны Иоанновны. «Миленькие», — пишет она теткам, — «вы спрашиваете, с кем я живу? Живу я с очень милой женщиной, с которой мы ехали вместе с самой Рязани. Она там тоже преподавала. Живем мы с ней, в общем, довольно дружно, хотя очень друг на друга не похожи. У нее кудрявая и довольно пустая голова, в которой до сих пор очень прочно сидят воспоминания о браках, танцах и флиртах, хотя она и старше меня на 10 лет. Кроме того, она, мягко выражаясь, чрезмерно разговорчива, что очень утомляет, так как я и без того на людях, но сердце у нее золотое, и человек она благородной души и таких же поступков. И в другом письме. «Моя партнерша по жилью, жизни и прочим делам очень славная, прекрасной души человек. Мы привыкли друг к другу и живем одной семьей. Но ужасно с ней мы разные. Она очень нервная, неуравновешенная, безумно разговорчивая, и много в ней чего-то поверхностного. Очевидно, еще живы прежние отношения к жизни женщины, еще недавно избалованной вниманием окружающих, при своей к ним невнимательности, легким удачам и так далее. Теперь жизнь сама к ней относится иначе. Молодость и миловидность прошли, настала пора жить чем-то подлинным, своим. А подлинного своего-то и нет в резерве. Поговорить с ней можно о хозяйстве и о чем-нибудь приятном, а так не о чем. Впрочем, все же главное в том, что она человек глубоко порядочный и очень хороший. Это как-то решает все.